старых и современных. Описание сил природы, а не сил человеческого ума, стремящегося обуздать их. Что ж, такой подход правомерен. Живость языка Тазиева, его острая наблюдательность, большая честность ученого и человека делают книгу при всех ее недочетах незаурядным явлением в популярной литературе. А там, где Тазиев гневно обрушивается на бюрократизм и стремление к наживе, стоящие на пути у потока помощи пострадавшим от землетрясения, где он едко осуждает шумиху и спекуляции, подменяющие истинно необходимые населению меры, там Тазиев выступает как близкий нам по духу гуманист, видящий в печальных последствиях землетрясения не только слепую силу природы, но и социальное несовершенство общества. Можно надеяться, что предлагаемая вниманию читателя новая книга Гаруна Тазиева увлечет его, заставит задуматься над большой проблемой изучения непокоренных сил Земли, над сложными взаимоотношениями природы и человеческого общества. А если любознательность читателя приведет его к потребности проникнуть глубже в существо процессов земных недр, то за книгой Гаруна Тазиева на его книжной полке, возможно, появятся и другие. Шибалин. Часть первая. Грандиозное землетрясение в Чили. Разрушение и иллюзии. Из столицы Чили, Сантьяго, попасть в районы, где в мае 1960 года произошло катастрофическое землетрясение, можно было только на самолете. Из-за этого бедствия все самолеты были переполнены до отказа. Но в конце концов нам все-таки удалось достать билеты, и мы прибыли в Пуэрто-Монт. Здесь, у простирающейся с востока на запад впадины залива Анкут, по существу кончается материковая часть Чили, и начинается царство ветров и дождей южного чилийского архипелага. Найти жилье в разрушенном страшным землетрясением городе Пуэрто-Монт было почти невозможно. С дорожными сумками за плечами, под непрестанно моросящим дождем, мы долго блуждали по городу в поисках пристанища, всюду встречая неизменный отказ. Наконец нам удалось найти комнату в трактире для матросов. Пока мы вели переговоры с хозяином, какие-то молодчики с физиономиями преступников, прислонившись спинами к стенке коридора и глубоко засунув руки в карманы, весьма недружелюбно разглядывали нас. Домик трактира «Рекс», как и большинство домов на юге Чили, был деревянным. Он сильно покосился от землетрясения и стоял укрепленный подпорками из стволов деревьев с ободранной корой, отчего он отнюдь не выглядел более устойчивым. Войдя в заставленную кроватями комнату, я и три моих товарища в изнеможении сбросили дорожные сумки прямо на пол и, тяжело опустившись на свои постели, принялись обсуждать нужды и заботы нашей экспедиции. Можно было заранее сказать, что в районе, полностью дезорганизованном катастрофой такого масштаба, решение многих из этих проблем было делом нелегким. Не считая Жоржа Сарважана, геолога по специальности, со мной были только любители – Пьер де Буран и Морис Матье, французы, постоянно живущие в Чили. Им очень хотелось объехать все районы, опустошенные сильным землетрясением, ведь в жизни человека такая возможность представляется нечасто, а заодно оказать мне дружескую помощь при сборе необходимой информации, для чего я, собственно, и пересек океан. Это была славная бригада. Чувство юмора помогало ребятам сглаживать любые недоразумения и сводить все к шутке. Такие отношения не так уж часто складываются, ибо в трудных условиях экспедиций гораздо чаще проявляются отрицательные стороны человеческого характера. В нашем отряде, напротив, на протяжении всего путешествия царило полное согласие. Итак, только мы приступили к разговору, как вдруг все вокруг нас закачалось, задрожала старомодная мебель,